Сонет 108. Что может мозг бумаге передать, чтоб новое к твоим хвалам прибавить? Что мне припомнить, что мне рассказать, чтобы твои достоинства прославить? Нет ничего, мой друг, но свой привет, как старую молитву, слово в слово я повторяю. Новизны в нем нет, но он звучит торжественно и ново. Бессмертная любовь, рождаясь вновь, нам неизбежно кажется другою. Морщин не знает вечная любовь, и старость делает своим слугою. И там ее рожденье, где молва и время говорят, любовь мертва.